Осы гудят в цветнике, бабочки встречаются в лучах солнца, пятна светотени пляшут на песке, медленно падают листья, холодеет и бледнеет осеннее небо. Какой короткий день, какое скупое солнце, последние бабочки, последние цветы. О, все равно! Она сказала, что любит. Здесь на груди ее письмо, которое он прочтет вечером, оставшись один в постели. Ждать этого часа, разве уж это одно не блаженство? Ждать свидания, ее нежных слов, ее теплых рук, ее скорбных глаз. Он хватается за ручное зеркальце, никогда не покидающее его, внимательно всматривается, с тяжким вздохом роняет его на колени. Нет, таким он не может ей показаться. Что, кроме отвращения и жалости, может вызвать в ней это полумертвое лицо, эта парализованная рука? Скорей бы поправиться. Когда же? Когда? Мерлетта читает что-то, сидя у его ног. Солнце уже склоняется за парком, подуло откуда-то снизу холодом. Бабочки исчезли, верхушки лишь золотятся, но темны краски цветника. Скоро сумерки. «Холодно, Мерлетта», — говорит он. «Позови Андрея. Пора». Перед лицом гаснущего дня, среди замирающего парка, он остается один со своими думами. И они тоже гаснут, как этот день. И короткая радость, пробужденная надеждой, покорно умирает, как эти желтые бабочки, которые уже не увидят солнца. Потому ли, что он устал? Потому ли, что тлением и холодом повеяло на него из сада? Потому ли, что пришел его час, и он душой расслышал беззвучные шаги судьбы? Но за эти короткие мгновения, что он пробыл один, ожидая Мерлетту и прислугу, случилось что-то неожиданное, простое и неизбежное, но страшное именно по своей неизбежности и простоте. С необычайной отчетливостью, как ясновидящий, он почувствовал тщету всех надежд и бренность всех радостей. Он понял, что никогда не встанет с этого кресла, никогда не обнимет любимую женщину, никогда не назовет ее своею. Жил и любил, как эти бабочки, цветы, как эти липы и вся природа. Кончено теперь, понял он, глядя на разгорающуюся зарю. Все кончено. Я умираю. Сыростью веет от реки. Набежавший ветер колыхнул верхушки лип, и они зашуршали засыхающими листьями. Из аллеи на террасу уже глядят притаившиеся сумерки, а наверху алые теплые лучи еще целуют желтеющую листву, как бы даря ее прощальной лаской. «И если мне суждено умереть теперь», — покорно думает он, ловя эти алые лучи скорбным взором, — «пусть умру рядом с ней, держа ее руку, глядя ей в лицо. И мне не будет страшно, и мне не будет больно. Господи милосердный, Ты, давший мне все радости жизни, власть, богатство, наслаждение, мою Мерлетту, сделай так, чтобы в последнюю минуту она была со мной». Та единственная, которую я люблю больше дочери, больше власти, больше жизни. И если мне суждено прожить долгие годы без нее, пошли мне скорее смерть в ее объятиях, пока она еще любит, пока еще жалеет. Это моя последняя к тебе смиренная просьба. Услышь ее».